وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевающими. Коран, сура 3, семейство Имрана, аят 104. Энтони Т. Фискелла. Статья Зиндания «Разновидности исламского анархизма». Краткое введение. Перевели Сулейман Касаткин, Филипп Шкинин при содействии Islamic Anarchist Movement. Редакция, корректура и озвучка Джирджиз Аль-Хидр Ибн Анджирис. Специально для телеграм-канала «Дилетантская озвучка». Раздел 1. Персоналии. Как начать обсуждать взаимодействие между двумя сложными культурами или социальными явлениями, каждый из которых имеет свои собственные локальные вариации, внутренние споры и вызовы их соответствующим канонам. Иногда может хорошо сработать то, чтобы начать обсуждение вместе близкому к дому. В моем случае это была бы страна, в которой я живу – Швеция. Хотя это может показаться неочевидным местом для начала разговора об исламе и анархизме. Но если мы вернемся в 1800-е годы, то увидим, что Швеция является родиной художника Ивана Агуэли, возможно, первого анархиста, обратившегося в ислам. Родившись 24 мая 1869 года и известный тогда как Иоанн Густав Агелий, в крошечном городке он рано проявил интерес к философии, духовности, идеологии и литературе. От Достоевского до Толстого и от Ницше до Сведенборга он жадно исследовал новые идеи. Его любопытный ум перенес его во Францию, где он вступил в теософское общество, а затем в Лондон, где он встретил небезызвестного философа-анархиста Петра Кропоткина в 1891 году. Годом позднее он начал читать Коран и принял ислам к 1897 году. В 1902 году он первым из европейцев поступил в Каирский университет Аль-Асхар и приобщился к традиции суфийского тариката Шаазилия. В 1911 году он основал в Париже тайное суфийское общество Аль-Акбария. Агуэли обычно писал об исламе и анархизме, не связывая их друг с другом. Например, когда он публично выступал за синдикализм. «Мы уже получили решение от нашего поколения. Союз индивидуализма и солидарности. Этот союз называется синдикализмом и является единственно возможной формой взаимодействия между социализмом и анархией». Тем не менее, иногда случались и расплывчатые совпадения его западной и восточной мыслительных парадигм. Например, когда он писал, что один из его любимых мыслителей Ибн Араби был феминистом, и, застрелив Матадора в знак протеста против жестокого обращения с животными, он вызывающе сказал французским властям: «Мое отечество – это вселенная». Существует во многом неписанная история раннего развития анархизма в мусульманском мире. Например, ливанский врач-социалист Шибли Шумаил во время своего пребывания в Каире в 1898 году написал, возможно, первую проанархистскую работу на арабском языке, хотя сейчас он вряд ли является известной фигурой даже в арабской среде. Да и анархизм только недавно начал появляться в качестве полноценной политической концепции в египетском социальном дискурсе, отчасти благодаря таким мыслителям, как бывший член братьев-мусульман Хебар Ауф Эззад и недавно сформированное либертарно-социалистическое движение в Египте. Кстати, через 8 лет после появления на свет Агуэли родилась еще одна молодая анархистка, которая выросла в Женеве в семье анархиста-мусульманина Александра Трофимовского, друга Бакунина. Ее звали Изабель Эберхард, и ее нетрадиционное воспитание в сочетании с ее мятежным духом привело к раннему выражению того, что в обществе тех времен называлось диковинными странностями. Она одевалась как мужчина, когда ей это нравилось, старалась вести кочевой образ жизни в реалиях поздневикторианской Европы и, когда она приняла ислам около 1896 года, взяла мужское имя – Си Махмуд Ас-Саади. Она переехала в Алжир, присоединилась к суфийскому ордену и вела образ жизни, предполагающий свободу, вольную журналистику на местах, курение гашиша и путешествия по североафриканской пустыне на лошади. Эберхард бросала вызов как восточным, так и западным нормам через свои труды и социальную практику. В статье под названием «Век пустоты», опубликованной в 1900 году, она изложила критику современного общества, которая, казалось, предсказала антицивилизационный взгляд анархопримитивистов, таких как Джон Зерзан. Она написала: «Цивилизация – этот великий обман нашего времени. Обещала человеку, что, усложняя его существование, она умножит его удовольствие. Цивилизация обещала человеку свободу ценой отказа от всего дорогого ему, к чему она высокомерно относилась как лжи и фантазиям. Лишнее стало необходимостью, а роскошь – незаменимой». Ее решимость жить своей собственной жизнью так, как она считала нужным, не обращая особого внимания на обычаи и нормы французского, швейцарского, алжирского или марокканского общества, была свидетельством ее бескомпромиссного стремления испытать жизнь так глубоко, как она только могла себе представить. Она, вероятно, согласилась бы с отношением, выраженным современной алжирской поэтессой-феминисткой и певицей Джурджура в ее песне 1986 года «Ахле имдинан свар» – «Испытание» из альбома «Голос пустоты», название которого отсылало и к работе Изабель Эберхард. «Если они спросят тебя, молчи, потерпи еще немного, просто слушай свою душу и действуй, захвати свои права, ибо ничто не может остановить ход истории. Вновь обретенная сила тебя поведет к исполнению твоих желаний. Твоя свобода, она заключается в обыденности твоих надежд, последствий твоих действий, твоей воли выжить и существовать». Раздел 2. Организация. Возможно, наиболее полное исследование, по крайней мере на английском языке, относительно взаимодействия раннего анархистского сообщества с мусульманским миром, можно найти в книге «Эльхам Хури Макдеси» из Северо-Восточного университета 2010 года, где она описывает, как европейские анархисты, преимущественно итальянцы, организовались в Османской империи. Эти взаимодействия бунтарей и властей обеспечивали более широкий контекст действий и дискурса для таких людей, как Агуэли, который некоторое время жил в Египте, и Эберхард, которая переписывалась с людьми из Египта. В одной только Александрии проживало и работало около 12 тысяч итальянцев, часто в строительном секторе. К 1876 году анархисты организовали там отделение Синдикалистской международной ассоциации рабочих, а в начале 1880-х годов Рико Малатеста и другие итальянские анархисты присоединились к восстанию Ураби против британцев. Возможно, это был первый случай, когда мусульмане и анархисты сражались бок о бок. Однако восстание было подавлено. Малатеста был депортирован в Бейрут, в то время как Британия оккупировала Египет и укрепила контроль над территориями. Однако анархистов там преследовали все же меньше, чем во многих других местах Европы и Османской империи. В 1901 году анархисты основали в Александрии Свободный народный университет, Университе Популяр Либре, УПЛ. Он был основан вскоре после основания первого университета такого формата во Франции. Заведение предоставляло бесплатные курсы, в основном на французском и итальянском языках, но некоторые на арабском, по таким предметам, как идеи Толстого и Бакунина, искусство, или же предметы прагматических вопросов, такие как стратегии, например, переговоров рабочих. В то время как УПЛ утверждал, что за первые два года привлек к своей деятельности 15 тысяч человек, руководство не упомянуло, что участники из коренного мусульманского арабоязычного населения быстро оказались в числе маргиналов. Постепенно анархисты и рабочие потеряли контроль над учебной программой вуза, который стал все больше ориентироваться на интересы высшего класса и фактически контролироваться им. Хотя УПЛ не выжил как свободное пространство, анархистские идеи продолжали распространяться по всему региону и без него. Даже основные египетские газеты, такие как «Аль-Хиляль» и «Аль-Муктотев», почитаемые в таких местах, как Каир, Александрия и Бейрут, и написанные в основном сирийцами, начали публиковать одобряемые анархистами статьи, включая биографии Прудона и Элиза Реклюз, а иногда и целые выпуски, посвященные таким людям, как Толстой и Эмиль Золя. Ильхам Хури Макдиси писала о стиле освещения этих журналов. Одной из тактик таких публикаций было утверждение, что и социализм, и анархизм существовали в предшествующей эпохе и в разных географических или цивилизационных пространствах. Другими словами, периодическая печать искала корни двух идеологий или сопоставимых проявлений, особенно в арабо-исламском прошлом. Кто может сказать, сколько итальянских анархистов было привлечено к исламу или сколько мусульман приняли анархистские идеи в конце 1800-х и начале 1900-х годов? Как писала Хури Макдиси, что является наиболее очевидным, так это то, что анархизм и анархические идеи в Египте и где бы то ни было в Османской империи, будучи далеко не только для маргиналов и групп меньшинств, как может показаться изначально, набирали силу и включали в другие революционные или радикальные общественные движения, к примеру, в протонационалистические, профсоюзнические и мусульманские реформаторские движения. Раздел 3. Корзины. Хотя примеры из жизнеописания Агуэли и Эберхарт, а также египетских итальянцев могут проиллюстрировать, что анархисты и исламский мир взаимодействовали более века, они не объясняют, какие компоненты и аспекты исторически сформировали основу потенциально общего языка между исламом и анархизмом. А это прежде всего язык сопротивления угнетению и скептицизма к понятиям авторитета и иерархии, а также язык приверженности идеалам эгалитаризма, универсализма и солидарности. Ученый-иронист из Колумбийского университета Хамид Дабаши, например, говорит о теологии исламского освобождения, которая отвергает Бен Ладена и Аль-Каиду как бессмысленный и дискредитирующий феномен, а франкоязычного швейцарского богослова египетского происхождения Тарика Рамадана как реформиста и приводит пример стремления Али Шариати к справедливому и бесклассовому обществу в своем видении шиитского ислама в годы исламской революции. Даже антиклерикализм является общим догматом среди большинства мусульман и анархистов. У изначального ислама нет церкви, только умма, община. Но достаточно ли этого, чтобы объединить два мировоззрения в одно? Классический анархистский лозунг «нет богов, нет господ» фактически исключает возможность нахождения общего языка с какой-либо религией. В самом деле, большинству людей на первый взгляд может показаться, что между исламом и анархизмом нет абсолютно ничего общего, разве только что члены обеих групп были заклеймены западными правительствами и средствами массовой информации как жестокие и фанатичные. В конце концов, есть известный хадис пророка Мухаммада: «Тысячи дней тирании лучше, чем одна ночь анархии». Однако, как считают современные исламосоциалисты, это подводит итог всей исламской традиции в отношении к безгосударственности не больше, чем хаотическое естественное состояние Томаса Гоббса подводит итог всем западным взглядам на анархию. По словам Л. Кэрол Браун из Принстонского университета, традиционалистское исламское отношение к реальному правительству, в отличие от вечно искомого ими идеального правительства по шариату, четко выражено в изречении, что правительство, которое управляет через свое отсутствие, управляет лучшим образом. Да, стоит признать, да и не будет это большим открытием, что общий и доминирующий дискурс в исламском мире резко повернут вправо, то есть к буквализму и радикальному консерватизму, еще со времен падения Османской империи и ликвидации халифата, ну и возвышением поддерживаемых Англией и США саудовцев в Аравии в качестве хранителей священных городов Мекки и Медины. С падением халифата в 1924 году начали распространяться два новых влиятельных течения салафизма. Одно, типичное для братьев-мусульман с социал-демократическими наклонностями, и другое, типичное для саудовцев с монархическим уклоном. Оба делали упор на священное писание, Аль-Куран, а не на юридические школы традиции, и смотрели на раннюю мусульманскую общину как на золотой век и модель для современного общества. которая через нововведение, беда, все дальше якобы погружалась в пучину порока. Несмотря на то, что оба течения являются политически и социально консервативными, они несут в себе потенциально эмансипационные аспекты. Во-первых, подрыв исключительного права ученых толковать Священное Писание открывает мирянам возможность читать и толковать Священное Писание самостоятельно. Второе. Акцент на божественном авторитете, который не может быть иерархией в человеческом понимании, а значит быть иерархией в принципе. Это может означать подрыв легитимности государства. В случае братьев-мусульман идеолог Саид Кутб утверждал, что провозгласить власть и суверенитет Бога – это значит устранить всякое человеческое царство. Также, как отметил шведский исламовед Ян Херпе, ислам, как и другие традиции, можно понимать как своего рода корзину. В этой корзине можно найти как элементы отстраненного мистицизма, так и весьма прагматических повседневных практик. В ней есть традиции насилия и ненасилия, умеренности и экстремизма. Люди, как и местные культуры, по существу выбирают то, на что будет сделан упор в любой момент времени. Как писал Херпе, из корзины берется только то, что имеет значение в данной ситуации. Она дает образцы интерпретации того, что происходит в личной жизни, будь то философские изыскания Ибн Рушди или другие интерпретации Корана и хадисов теолога Салафита Ибн Таймии. В истории ислама есть бесчисленное множество фигур, к которым можно обратиться в любой данный момент времени, и есть множество способов интерпретировать эти самые фигуры. Пример такой интерпретации можно взять из случая фактического четвертого халифа Абуль-Хасана Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада, он же первый имам и законный преемник пророка у всех шиитов. В годы политического раскола исламской общины он принялся заниматься ненасильственным урегулированием конфликта через третейский суд с Муавией, конкурирующим претендентом на халифат. На его пример судейства можно сослаться, когда человек находится в ситуации, требующей мирных средств для разрешения конфликта. Иной пример. Уже сын Али, имам Хусейн и его семья были жестоко убиты в битве при Кербеле. И эта история по сей день служит мощным нарративом сопротивления и идейной жертвенности шиитских мусульман в борьбе с тиранией, как это изначально было во время революции 1979 года в Иране, до усиления фигуры Хомейни на политическом поле. Точно так же и у анархистской традиции есть своя корзина. Здесь мы видим пацифизм и терроризм, примитивизм и синдикализм, национализм и антинационализм, коллективизм и индивидуализм. Атеизм, конечно, долгое время был безусловной и неотъемлемой частью анархистской корзины через Бакунина, Эму Гольдман и других. Но также частью этой корзины была религиозность и мистицизм через Толстого, Густава Ландауэра и других. Хотя внутренние дебаты и сегодня продолжаются относительно того, что действительно можно с полным основанием назвать анархизмом, в анархистской традиции, как и в исламе, нет места такой силе, которая могла бы окончательно разрешить любой спор в обход мнения всех и каждого. Одни люди выбирают из корзины, в то время как другие их судят. Типичным основанием для анархистских утверждений в исламском контексте является основополагающий принцип, который появляется в Коране. «Не служи никому, кроме как Богу». Эта часть исламской корзины всегда применяется, когда индивид или группа утверждает свою независимость от законов государства или правителей, которые не считались праведными после смерти имама Али. أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتط الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح. Раздел 4. Анархисты от ислама. Историки выделяют в исламской истории определенные группы, которых они охарактеризовали как анархистские. Одна из известнейших востоковедов и исламоведов Патрисия Кроун писала о секте надждитов из течения хариджитского ислама, тех, кто противостоят суннизму и шиизму, и некоторых мутазилитах IX века, как об анархистах, поскольку они не верили, что правитель необходим мусульманской общине. Хариджиты в целом были группой, которая выступала против притязаний Муавии на халифат и против попыток Али добиться мирного разрешения конфликта. «Пусть Бог будет судьей», — заявляли они и утверждали, что на поле битвы Бог отделит праведных от развращенных и грешных. Хариджиты продолжали существовать как отдельная традиция и считались склонными к насилию и фанатизму как суннитами, так и шиитами. На самом деле акт такфира, объявляющий мусульманина не мусульманином, до сих пор ассоциируется с хариджитами и считается незаконным. Да, на совести у этого течения и дозволение свободно убивать христиан и евреев. Однако, согласно Кроун, надждиты в пределах своей собственной группы проявили удивительный эгалитаризм. Все верующие имели право на собственное мнение о законе и доктрине на основе ичтихада, то есть независимого рассуждения, ибо все они были одинаково авторитетны. Для того времени это было значимое социальное достижение. Политически и интеллектуально надждиты не имели никакого учителя и руководителя, кроме Бога, Аллаха. Однако те, кто не входил в их группу, могли быть порабощены или убиты. Некоторые из мутазилитов, аскетического круга философов, пришли, как отмечала Кроун, к сходным выводам, но другим путем. Среди них были такие мыслители, как Аль-Асам, которые считали, что проблема имамов, духовных лидеров, и имаматов, вырождающихся в коррумпированное царство, может быть решена, если первые решат не создавать их как таковые. Вместо этого могут существовать различные альтернативы, включая децентрализованную федералистскую систему, в которой власть будет передана в руки местных лидеров. На самом деле, подобные безгосударственные системы, пусть и патриархальные организации, довольно распространены во всем мусульманском мире, от пуштунов на территории Сват в Пакистане и Афганистане до бедуинов на Арабском полуострове или кабилов в Алжире, о которых говорил Петр Кропоткин в антропологических эссе «Взаимная помощь как фактор эволюции». Другой ученый, Ахмед Кара Мустафа из Мэриленского университета, обнаружил анархистские тенденции в некоторых дервишских группах Средневековья. Многие из этих групп реагировали на институализацию, то есть кооптацию господствующего суфизма. Одна из таких групп, мударисы Индии, отказалась в знак протеста носить любую другую одежду, кроме черных тюрбанов. Как смутное предназнаменование некоторых анархопанков или некоторых современных растаманов, члены этой группы несли черные знамена, носили дреды, курили много гашиша и систематически нарушали традиционные табу. В легенде, рассказанной антропологом Тордом Ольсоном, за одним из первых дервишей региона однажды последовала толпа поклонников. В ответ на их похвалу он остановился, вытащил свой пенис и помочился на землю, к их великому ужасу. Неприятие общества включало в себя, по сути, неприятие его ценностей, таких как гордость. Многие из этих групп выбрали в качестве образа жизни добровольную нищету и кочевничество. Кара Мустафа описывал их индивидуалистический анархизм как активный нонконформизм, направленный непосредственно на общество. Говоря об их полном неприятии цивилизации, он привел слова одного из лидеров дервишей, Отмана Бабы, который когда-то сказал, что деньги – это коровье дерьмо, подобно знаменитому заявлению Пьера Прудона о том, что собственность – это воровство. Раздел 5. Современность западного ислама. В западном анархистском сообществе в 2004 году, возможно, прошла первая публичная дискуссия религиозной направленности о том, какие мусульмане могут по праву считаться анархистами. Тогда на страницах анархистского журнала «Пятое сословие» Гарольд Барклай, анархистский антрополог, приятель Дэвида Гребера и автор книги «Люди без правительства», цитировал исследование Патрисии Кроун на предмет надждитов как анархистов, параллельно критикуя дервишей за то, что они, согласно традиции, подчиняются во всем своему шейху-наставнику. Питер Ламбурн Уилсон, самонареченный суфи из поля, известный в широких кругах именем Хаким Бей и теоретик временных автономных зон, ответил Барклаю тогда, что политическая структура – это еще не все. У находящихся вне мирских законов дервишей есть свой гуру, это так. Но они ведут свободную жизнь. У хариджитов, может, и нет гуру. Но они живут как драгуны Оливера Кромвеля, а это весьма и весьма сомнительный ориентир. Тогда Уилсон поднял пример Хасана ибн Сабаха, основателя Низаридского исмаилитского государства, и его военной группировки фидаинов, известной как ассасины или хашашины, как раннюю форму синдикализма и повстанческой анархистской практики последних. были и иные современные проявления анархистской практики в мусульманском контексте. Например, отсутствие как такового государства на территории Сомали, где интернет и региональная торговля развивались там так же эффективно, как и в соседней Кении. А также анархистская теория известных мусульман, например, «Зеленая книга Муаммара Каддафи», если не обращать внимания на последующую реализацию, действительно защищала общество, основанное на либертарном социализме и прямой демократии. Кажется, однако, что только в течение последних 20 или 30 лет появились люди, которые открыто и публично идентифицировали себя как мусульманские анархисты. Некоторые из них, такие как Абденур Прадо, Испания, и Мохаммад Жан Венес из Канады, написали свои собственные экзегетические анализы в книгах, объясняющих, как ислам и анархизм сочетаются друг с другом. Так, Прадо писал, что первоначальную общину пророка можно рассматривать как форму анархизма. Венес же, сейчас известный по настоящей личности антрополога Мухаммеда Абду, ссылаясь на анархический ичтихад, использует традиционные исламские понятия, такие как иджма – консенсус, шура – совещательность и маслаха – общественный интерес, чтобы описать эгалитарное и антигосударственное течение в исламе. Говоря о классическом критерии избрания халифов, Венес писал: во-первых, мусульмане участвуют в процессе принятия решений о любом выборе. Во-вторых, выбор осуществляется без принуждения какими-либо средствами, мерами или стандартами. Наконец, мусульмане должны обладать всеми фактами относительно кандидатов или представителей, которых они выбирают. Точно так же Венес рассматривает запрет на риба, ростовщичество и банковское дело западного образца, как пример антикапиталистического течения в исламе. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? Коран, сура 10, Иона, аят 99. О Мухаммад, если бы Аллах захотел, то поселил бы веру и богобоязненность в сердцах всех обитателей земли. Он может поступить так, однако божественная мудрость требует того, чтобы часть людей стала верующими, а часть неверующими. О Мухаммад, неужели ты станешь заставлять людей уверовать? Воистину, тебе не удастся сделать это, потому что такое под силу только Аллаху. Толкование аята Ас-Саиди. Таким образом, верить в Бога и его веру, зная при этом, что есть люди, отвергающие Бога, значит верить, что выбор индивидуума, пусть и предопределен Всевышним, все же принадлежит только человеку и должен быть свободен от принуждения. Иначе вся вера будет в смысловом плане пустой и фундаментально противоречивой. Окончательное принятие и управление все еще индивидуальны, фактически свободны. Хотя большая часть Корана – это правила и запреты, принятие их индивидуально и должно оставаться неприкосновенным правом одного и условием общества как такового. На самом деле, и, возможно, к большому разочарованию ученых различных традиционных школ исламской мысли, мазхабов, уже очевидно, само толкование правил стало индивидуальным процессом. Бывший анархист Иэн Даллас основал неосуфийскую группу Мурабитун, а графический дизайнер Зуфия поняла, что ислам хорошо вписывается в ее анархофеминизм, когда она открыла для себя лондонскую инициативу инклюзивной мечети. Хотя индивидуализация этого феномена в последнее время ускорилась, его корни уходят глубоко в исламскую историю, и поэт Руми и мистик-философ Ибн Араби являются ярким примером того, как ислам через личный ичтихад может быть использован для сопротивления собственно исламской традиции. «За пределами представлений о добре и зле есть поле», – писал Руми, – «я встречу тебя там». Ибн Араби, любимец таких анархистов, как Уилсон и шведский суфийский синдикалист Торнбьерн Сейфе, писал, что если бы люди знали себя, они знали бы Бога, поскольку он опирался на смесь писания и личного откровения, действия которой привели к его казни за ересь в 1240 году. В 2003 году было объявлено о создании в маленьком городке на юге Испании группы мусульманских анархосиндикалистов под названием Asociación Islámica Libertaria Internacional, AILI. В том же году гонзо-журналист, самоназванный суфи и мусульманский трэш-активист Майкл Мухаммед Найт самостоятельно опубликовал вымышленный роман, то есть череду набросков по теме «Таква Корс», и помог вдохновить небольшую сцену таквакорских панков, породив самостоятельный жанр американского мусульманского андеграунда. Разнообразие, инклюзивность и антиномичность этой сцены резко контрастировали с веганским морализмом. Вдохновленный стрейт-эджем, Траквакор породил свою воинственную сцену, которая развивалась, опираясь на течения в шиизме, суннизме, анархизме и отдельно на некоторых практиках организации нации ислама, к которой имел отношение боксер Мухаммед Али. Талия Аль-Махди, авангард мессии, была свободной миллинаристской группой в рамках этой сцены, в которую входили рэпер Наджван и основатель проекта Hardline Шон Мутаки из Веган Райх. Талия Аль-Махди, возможно, первая современная группа мусульманских анархистов, исчезла примерно в то же время, когда Найт опубликовал крипто-роман Траквакорс, по которому позже был снят художественный и документальный фильм. Существует также ряд неисламских анархистских организаций в преимущественно мусульманских странах – Египет, Ливан. В то время как некоторые из них, например, в Иордании или Индонезии, также имеют членов, которые идентифицируют себя как религиозные или суфийские. В общем, было проведено слишком мало исследований, чтобы можно было уверенно говорить о таких группах и объединениях свободно и неповерхностно. Революционные события, происходившие на площади Тахрир в Египте в 2011 году, привлекли внимание многих исследователей и социологов. Одним из них был Мухаммад Бамье из Питтсбурга, который отметил уникальное сочетание анархистских методов и либеральных намерений в этих революционных экспериментах. Анархистский метод в данном случае не требовал организации, руководства или координации. Революционный стиль на площади Тахрир был склонен относиться с подозрением к политическим партиям и иерархиям, даже после достижения революционного успеха. Вместо этого он полагался на спонтанность, минимальное планирование, местную инициативу и индивидуальную волю. Эти факторы играли гораздо более важную роль, чем какие-либо другие. Однако, несмотря на анархистскую природу революции, явной целью всех арабских революций, включая и ту, которая происходила на площади Тахрир, было создание либерального государства. Гражданское государство, все же в контексте арабской весны об анархистских конечных инициативах говорить особо не приходилось, основанное на принципах все же свободы, равенства и справедливости, было главным стремлением многих участников этих событий. Таким образом, революционные события на площади Тахрир представляли собой уникальный союз анархистского метода и пока что этатистских намерений. И да, это был редкий момент, когда спонтанность и индивидуальная воля объединились с желанием создать сплоченное гражданское общество. Этот опыт стал значимым примером для изучения и понимания динамики революционных процессов. Тем не менее, были некоторые анархисты, даже мусульманские анархисты, которые участвовали в арабских восстаниях напрямую. Более фундаментальным здесь была просто демонстрация самого существования различных личностей и исторических течений, которые были идентифицированы, ну или же самоидентифицировались как анархисты и мусульмане одновременно. Раздел последний. Послесловие. Я просто хотел бы процитировать ученого, мусульманина и анархиста по имени Сет Абдаль-Хаким Карни, который писал, что исламское право не обеспечивает достаточных оснований для легитимации принудительной государственной власти и что единственной альтернативой для мусульман, стремящихся внедрить ислам в политическую сферу, является поворот к либертарному движению, которое не использует государство и его аппарат насилия для создания справедливости и навязывания благочестия. В другой статье Карни привел цитату имама Али: «Ваша болезнь внутри вас, хотя вы не осознаете этого, и ваше исцеление внутри вас, но вы не видите. Вы утверждаете, что вы не что иное, как крошечное существо, и все же внутри вас заключена величайшая вселенная. Вы – ясная книга, через чьи буквы все тайное раскрывается и становится известным. Так что вам не нужно ничего вне вас». Является ли что-либо из этого истинным исламом или чем-то действительно анархистским, здесь не вопрос. Моя цель здесь состояла лишь в том, чтобы попытаться понять и описать некоторые вещи, предложенных вам ранее корзинах. В конце концов, читатель сам решает, что из всего этого надо вытащить на свет и суд Аллаха, а потом, если уж на то пошло, как это использовать.